То есть, пожалуйста, оставьте меня одну. Граф склонил голову набок, но тут же, широко улыбнувшись, поднялся и шагнул к двери. «Ночная ваза у постели. Даю вам 5 минут, Кассандра, не больше». Стараясь поскорее справиться с насущной потребностью, Касси мельком взглянула на часы и увидела, что у нее осталось всего 2 минуты. Зная, что ей не удастся спрятаться от графа, она все же подтащила к двери тяжелый диван и попыталась сдвинуть стол, но в конце концов заметила, что он привинчен к полу. Девушка раздраженно вздохнула и метнулась в дальний угол каюты при звуках поворачивающегося в скважине ключа. Потом послышался тихий веселый смешок. Диван легко отъехал в сторону, и на пороге появился усмехающийся граф. «Кажется, я дал вам слишком много времени. Возможно, в следующий раз я откажусь уйти». И он, неожиданно став серьезным, прибавил. «Подойдите, Кассандра, я хочу поговорить с вами». Девушка покачала головой. Спазма сдавила ее горло. «Если вы не сделаете, как приказано, — терпеливо продолжал Энтони, — мне придется принести вас к столу и усадить». Касси, едва волоча ноги, приблизилась к графу, но отказалась сесть. Теперь их разделял только стол. Граф, откинувшись на спинку стула, безмолвно разглядывал девушку. У нее на лице был написан нескрываемый ужас, и Энтони пожалел о том, что собирается совершить. «Но лучше побыстрее покончить с этим», — откашлявшись, он хладнокровно заявил. «Как вы уже слышали, Кассандра, я намереваюсь сделать вас своей женой». «Вы безумец, милорд. Я скорее выйду замуж за самого дьявола. И чтобы помочь вам принять меня как своего мужа, сегодняшнюю ночь мы проведем в одной постели, словно добрые супруги». «Вы не посмеете!» «Посмею, но я не позволю вам. Будьте вы прокляты, вы не коснетесь меня!» «Кассандра, выслушайте же! Величайшей глупостью с моей стороны было бы допустить, чтобы вы и дальше оставались невинны, поскольку это пестовало бы в вас бесплодные надежды, и вы еще дольше не смогли бы ко мне привыкнуть». «Я не девственница!» Дерзко бросила Касси и, заметив искорки удивления в глазах графа, смело продолжала. «Я не только не девственница, милорд, но еще и беременна. Вот уже почти 2 месяца. Ребенком Эдварда Линдхерста. Вы слишком долго ждали, чтобы похитить меня, и я ношу доказательства своей любви к Эдварду». «Это невозможно», — медленно выговорил Энтони, упираясь взглядом в ее узенькую талию. «Не обманывайте себя, милорд. Конечно, возможно!» Голос девушки издевательски ясно прозвенел в каюте. «Позвольте мне обо всем поведать, милорд. Вскоре после возвращения Эдварда он увидел меня купающейся на уединенном берегу, вдалеке даже от ваших любопытных глаз. Я была почти обнажена, и он поддался соблазну. Я наслаждалась его ласками, ощущением тяжести тела. Она заметила, как потрясен Энтони ее исповедью. Кулаки сжаты, глаза, превратившиеся в щелочки, не отрываясь, смотрят на нее. «Я порченный товар, ваша светлость, а не милая скромница жена, которую вы так стремились получить. Теперь у вас на руках женщина, принадлежащая другому, беременная его ребенком». Она усмехнулась и прикрыла ладонями живот. Граф наконец заговорил странно бесцветным тоном. «Мне очень жаль, Кассандра. Теперь потребуется гораздо больше времени, чтобы забыть вашего виконта. Я не причиню зла младенцу и воспитаю как своего». Девушка отпрянула, не в силах поверить тому, что слышит. «Вы в своем уме? Неужели не поняли, что я говорю? Я по собственной воле отдалась другому. Черт побери, вы просто не можете хотеть меня. Не делайте глупости, милорд». Энтони медленно выпрямился и встал. «Пойдем, любимая, я помогу тебе раздеться». Он протянул руку. «Нет», — взвизгнула она, отступая, — «вы не сделаете такого со мной, не осмелитесь». «Поскольку ты не девственница, Кассандра, и знаешь все, что может произойти между мужчиной и женщиной?» — резко объявил он, переходя на «ты». «Значит, должна также понимать, что я не причиню тебе боли. Ты станешь наслаждаться моими ласками».